Теперь он между вами по зову вашему. Будь в надежде, что Господь даст Духа Своего. Любовь и радость между вас да будет пребывать, где двое